Потом останутся одни немецкие стражи, да и тех не слишком много. Почти все сгорело, катались, как сыр в масле, вот тогда и надо было получше запастись. Да кто же мог подумать, что до такого дойдет? Вошел Вебер. После некоторых колебаний Нойбаур пододвинул к нему коробку. «Угощайтесь», — предложил он сделанным радушием. «Большая редкость в наши дни, настоящие. Портагайс». «Спасибо, но я только сигареты». «Ах, да, верно, я все забываю. Что ж, тогда курите ваши гвоздики. Будем надеяться, что не от гроба». Вебер подавил ухмылку. «Должно быть, у старика трудности, уж больно гостеприимен». Он извлек из кармана плоский золотой портсигар, постучал сигаретой по крышке. В 1933 году эта вещица принадлежала советнику юстиции Арону Вайценблюту. Это была удачная находка. Монограмма на крышке подходила и к его имени — Антон Вебер. Это был единственный трофей, присвоенный им за все эти годы. Ему много не нужно, а имущество никогда его не интересовало. «Тут распоряженце пришло», — сообщил Нойбаур. «Вот, прочтите-ка». Вебер взял листок в руки, начал читать, медленно, основательно. Нойбауэру не терпелось. «В конце уже не важно», — торопил он. «Вся загвоздка в пассаже о политзаключенных. Приблизительно сколько их у нас еще?» Вебер уронил бумагу на стол. Лист скользнул по полированной столешнице и уткнулся в изящную вазочку с фиалками. «Так сразу я вам точно не скажу», — протянул он. «Но примерно это половина всех заключенных. Может, чуть больше, может, меньше. Все, которые с красной нашивкой, не считая иностранцев, разумеется. Остальная половина — это уголовники». Ну и немножко гомиков, теологов и прочей швали. Нойбауэр поднял глаза. Он не мог понять, Вебер в самом деле говорит глупости или прикидывается. Но лицо подчиненного оставалось непроницаемым. «Я не о том. Ведь не все же с красной нашивкой политические. Во всяком случае, не в смысле этого документа». «Разумеется, нет. Красный треугольник — это только знак общей классификации. А так это жиды, католики, социал-демократы, коммунисты, ну и еще кое-кто». Нойбауэр и так это знает. После 10 лет работы Вебер еще будет ему лекции читать. Нойбауэра не покидало смутное чувство, что в глубине души начальник режима просто над ним потешается. «Ну, а как у нас с настоящими политическими?» — спросил он, решив сделать вид, будто ничего не замечает. «Ну, в большинстве это коммунисты. Этих мы точно можем установить, верно?» «Довольно точно. В делах должно быть указано. Ну, а кроме коммунистов, есть у нас другие видные политические?» «Я могу распорядиться, чтоб посмотрели». «Наверное, есть кое-кто. Газетчики, социал-демократы, демократы». Нойбауэр выпустил облако дыма из своей «Портагас». Просто удивительно, до чего быстро хорошая сигара его успокаивает и настраивает на оптимистический лад. «Вот и отлично», — сказал он почти ласково. «Для начала мы все это и установим. Прикажите прочесать списки заключенных, а уж потом мы всегда сможем решить, сколько людей нам понадобится для рапорта. А вы как считаете?» «Конечно. Это не к спеху. У нас еще 2 недели. Вполне приличный срок, чтобы многое уладить, верно?» «Конечно. К тому же кое-что можно датировать задним числом. Я имею в виду, раз уж что-то должно произойти, оно могло случиться и раньше. И имена людей, которые все равно вскоре должны быть отсеяны, вовсе не обязательно фиксировать. Только лишняя волокита. Ну, может, разве что привлечь ненужное внимание руководства, запросы, переписку».